Дорогие друзья, братья, сестры, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Еще один день, еще одна милость. И сегодня этот день действительно говорит о милости Божией. Все, кто сегодня слышит Слово Божие, все, кто сегодня обращается к Нему, все, кто сегодня видит это небо голубое, солнышко, может быть, и нет у кого-то солнышка, но это милость Божия, что мы видим. Мы еще на этой земле, и у нас еще есть время. Есть время приготовиться. Приготовить все нужное для переселения в Царство Божие. И Писание говорит, что мы, как разумные, должны это сделать. Да, потому что человек, сущность его, он ищет выгоду. Любой человек. И вот очень важно, чтобы мы эту выгоду увидели сегодня, что наша выгода, большущая выгода, большой прикуп, больше его нету. Это вера в Иисуса Христа. И почему я заговорил сегодня о переселении? Почему сегодня именно? Сегодня мы провожаем нашу сестру Нину Игнатьевну и последний путь. Она отошла к Господу, и сегодня мы провожаем ее тело. И Писание говорит, и мы знаем, что она веровала в Иисуса Христа, и она приготовила все нужное для переселения. И Писание говорит, некогда Бог обратился к своему служителю, к пророку Иезекиилю, и сказал ему, 12 глава пророка Иезекииля, 1 и 3 стих, «И было ко мне слово Господне». Третий стих читаем. «Ты же сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения». Бог говорит пророку, «Изготовь себе нужное для переселения». Это сегодня слово к нам. «Изготовь себе нужное для переселения». И каждый человек, хочет он или нет, он готовит себе нужное для переселения. Один нужное для переселения в Царство Бога Отца – это вера в Иисуса Христа, только так туда человек попадает, а другой, к сожалению, приготовляет себе переселение в вечные мучения, не в Царство Бога Отца. И это большой крах, это потеря всего. Большой прикуп – это веровать в Иисуса Христа. И читаем дальше. Посмотрите. «И среди дня переселяйся пред глазами их». Вот Нина Игнатьевна переселилась. Мы сегодня будем свидетельствовать и видеть тело ее, которое без жизни. Жизни там нету, там только тело, которое из земли взято, написано, и в землю уходит. Оно перестало функционировать, оно износилось, так как не вечно. Вечны только преображенные тела. И посмотрите, «И среди дня переселяйся пред глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место пред глазами их». И написано, «Может быть, они уразумеют». Хотя написано, «Хотя они дом мятежный». «Может быть, уразумеют». Дорогие друзья, Бог даровал нам веру в Иисуса Христа. И мы читаем так, в первом послании Иоанна мы читаем, 5 глава, 10 стих, написано, «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом». Это свидетельство в нем, он верует в Иисуса Христа, и это свидетельство в нем, он верит в Него. И посмотрите, что дальше написано, «Неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Неверующий Божьим словам Бога представляет лживым, потому что не верит этому слову. Всякий раз, когда мы не верим человеку, мы представляем его лживым. Он ложь говорит. Когда мы не принимаем то, что он говорит, человек может говорить правду, может и неправду. Но наша страна, если не верит, мы его представляем сразу лживым. Так же и Бог говорит, если вы мне не верите, вы меня представляете лживым. Почему? Потому что вы не веруете в свидетельство, которым я свидетельствую о Сыне Своем. И дальше написано, свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его. Он даровал это подарок нам, дарован, жизнь вечная. И эта жизнь только в Сыне Его, она просто так не дается. И именно жизнь, почему написано, человек тоже остается живой. Но жизнь именно когда мы примирены с Богом. А когда мы не примирены, уходим с этой земли, мы остаемся в вечных мучениях. Бог не называет это жизнью. Это вечные мучения. Жизнь – это радость, это дышать, это радоваться. И мы на земле здесь сегодня живем. Правда, мы можем мучиться тоже на этой земле. Без Бога человек мучается. Почему? Потому что живет постоянно в страхе. В страхе от людей, в страхе от окружающих. Страх постоянно его присутствует, страх смерти. Но верующий человек, он не боится смерти, потому что он переходит от этой жизни в жизнь вечную к Богу Отцу. И смотрите, имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Тот, кто не верит сегодня в Сына Божия, он не имеет этой жизни. Он сегодня мучается и мучиться будет после, когда оставит эту земную плоть, эту храмину и перейдет в вечность. И посмотрите, это написал я вам, верующим во имя Сына Божия. Верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Посмотрите, это в настоящем времени написано. Имеете сегодня, веруя в Сына Божия, имеете эту жизнь. У вас нету страхов. У вас, не, трудности в жизни они могут быть. И Христос говорил, что они будут. Но вы имеете сегодня жизнь. Вы имеете сегодня уже начало той вечной жизни с Богом Отцом. Да благословит нас Господь. Правильно расставлять приоритеты в этой жизни и веровать в Сына Божия как Спасителя. И это большая прибыль, это большой прикуп. Мы те купцы, которые приобрели очень ценное и что нас обогащает. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.